Хрустальные туфельки заноза, вот мой трон. Свергли струны, а я теперь лишь фон. Академия, мой мир, теперь лишь тень. Свадьба с принцем, сказочный был бы день. Королева повержена, корона в грязь. Смех и слезы, вот такая связь. Мир рухнул в тартарары. Плотина, плотина. Виновата я сама, но, видать, судьба. Встретила героя, а он злобный бес. И сломал мне карточный мой интерес. Недостоин он касаться и моей ноги. А я дура, что поверить в это не моги. Королева повержена, корона в грязь. Смех и слезы, вот такая связь. Мир рухнул в тартарары, плотина. Королева повержена, корона в грязь. Смех и слезы, вот такая связь. Мир рухнул в тартарары, плотина. Но я встану, отряхну всю пыль с колен и завоюю свой потерянный Эдем. Пусть смеются, пусть судачат за спиной. Королева возвращается домой. Королева воспрянет, корона блеск. Смех и сила, вот теперь мой крест. Мир отстрою заново, вот тена. Я сама теперь судьба. Я волна. Королева вернулась. Берегитесь, мои враги. Я проснулась.